Послесловие. А теперь соберем все вместе. Сейчас начало марта. Я сижу в кафе на тропе философов в Киото. В одной руке у меня кружка с горячим кофе. Колени накрыты пледом. Где-то позвякивает на ветру колокольчик. На ветках деревьев вдоль реки подрагивают зеленые листочки. Через несколько недель вишни покроются розовыми цветами, и вся тропа заполнится туристами. Но сейчас я здесь одна. Размышляю о недавнем разговоре с Хироива-сан, молодой женщиной, которая работает в элегантном хозяйственном магазине «Гениса». Он принадлежит новаторской архитектурной компании «Киса Артек» из Нагана. Я спросила ее, почему покупатели могут ощутить в ее магазине дух ваби-саби. Может быть, это связано с тем, как покрашены стены, или с тем, что симпатичные маленькие предметы сделаны вручную из местного дерева? А может быть, это темные задумчивые цвета? Ответ не имел ничего общего с моими предположениями. «Думаю», — сказала она, — «это связано с тем, что мы находимся там, где смена времен года. Это почти личное дело. У нас размыта граница между внутри и извне. Наш магазин расположен прямо на берегу реки. И нас воспринимают как часть природы. Я бывала в этой части Киото раз 50. Сначала в юности, когда брала уроки икебаны у госпожи Танаки, потом летними вечерами с господином К, когда мы искали светлячков. Когда я была безденежной студенткой, то гуляла здесь зимними вечерами, раздумывая, как бы растянуть скромные средства на целый месяц. А иногда осенью пила здесь чай с пирожными. И вот снова оказалась здесь, на рубеже смены времен года. Я размышляю, как далеко завела меня судьба. Обдумываю все, что мы узнали, рассуждая о ваби-саби. То, что начиналось как исследование красоты, переросло в нечто большее. Я поняла абсолютно новый способ восприятия мира, не логическим разумом, а чутким сердцем и всеми чувствами. Ваби-саби показала, как мимолетные моменты исключительной эфемерной красоты — как напоминают нам о драгоценности самой жизни. Маленькая миска в руке человека вмещает в себя всю Вселенную. Ракуки Цидзаймон 15-й, японский гончар в 15-м поколении. Для меня величайший урок ваби-саби — это сдвиг перспективы. Поглядев на мир в подобный объектив, я поняла, что он гораздо более красивое, уютное и способное прощать место, полное возможностей и наслаждений. Я сказала, что ваби-саби можно уподобить любви. Работая над книгой, я поняла, что это и есть любовь. Настоящая, к красоте, природе, себе, друг другу, к самой жизни. Надеюсь, вы тоже поняли, что ваби-саби может стать освежающим антидотом для нашего стремительного мира потребления. Эта философия поможет замедлиться, вновь ощутить связь с природой и стать мягче и добрее к себе. Надеюсь, вам захотелось упростить все и сосредоточиться на том, что по-настоящему важно, и вы смогли стать счастливым там, где вы есть. Мы с вами приблизились к концу нашего пути. У меня есть для вас прощальный сувенир. Протяните руки и представьте этот дар. Это Омамори, амулет, который сохранит вас на вашем пути вперед. На передней его части вышит символ Сацы, счастье, а сзади написано мягкое напоминание: ты совершенно несовершенен, таков, какой есть.